Оскорбление было почти незавуалированное, однако Бутурлин пропустил его мимо ушей. Быть может, этот пышный гусар и нарывается на ссору, людей-то у него прилично больше, чем у Грани, поэтому придется терпеть его наглость. Ничто, еще сочтемся. Вы весьма отважный человек, как ни в чем не бывало, продолжил Потоцкий. Я видел вас, именно вы привезли грамоту о перемирии от князя Скопина. Это был большой риск, и он достоин уважения. Граня не стал ничего говорить в ответ, не понимая, отчего лях сперва откровенно хамит ему, а теперь вдруг едва не до небес превозносит. Все же они малость не в себе, все эти ляхи, что с них взять? Вроде и язык похож, а пишут латынскими буквицами, отчего что написано не понять, а поговорить можно, все слова почти как свои. Что ж, давайте займемся тем, ради чего прибыли сюда, наконец, прервал затянувшееся молчание Потоцкий. Давайте сюда наших воевод, кивнул Бутурлин, и забирайте своего, да придаток к нему. Вы отпускаете лишь моего брата при оружии, броне и на коне, заметил очевидный Потоцкий, остальные же только при саблях, их ограбили в вашем городе. Я не вижу на наших воеводах броней, в тон ему ответил Граня, нет у них ни сабель, ни коней, и держали их явно в холодной, а может и в железо закованных. Ваши же люди никто не терпел неудобств у нас, в железо никого не забивали, оружие же с бронями и конями забрали себе как трофей. Раз уж попал в плен, так рад будь, что саблю оставили, верно, а нечего в плен попадать, тогда останешься при своих хотя бы. Потоцкий скривился, однако возражать не стал. Сделал знак своим людям, и воевод вытолкнули едва не под копыта граненого коня. Бутурлин тут же спешился, крепко обнял старшего родича. Липунову уже руку подал и тоже с ним обнялся. «Возвращаемся в Смоленск», — велел Граня, вместе с бывшими пленниками отходя подальше от ляхов. Коня своего вел в поводу. Пленные поляки во главе с единственным конным Якубом Потоцким сами подались вперед, к своим. Ян Потоцкий, не спешиваясь, прямо в седле обнял брата, пару раз крепко хлопнув его по спине, чтобы поддержать приунывшего родича. Обнял Якуба и один из гусар, молодой человек в доспехе, но без шлема. Он походил на братьев Потоцких, как родной сын или племянник. Остальные бывшие пленники понуро шагали меж конных товарищей, понимая, что для них война закончилась. Вряд ли кто-то из них настолько богат, что сможет в ближайшее время позволить себе собраться на войну. Быть гусаром не только почетно, но и чертовски дорого. Отряды благополучно покинули бывший осадный лагерь веера, хотя и поглядывали друг на друга поместные всадники и крылатые гусары без приязни и тени уважения. Они были врагами и снова скрестят клинки, какие бы бумаги ни подписывал их король с московским воеводой. Да что там, даже с самим царем. Война остановилась, но слишком многие жаждали ее продолжения, а значит кровь прольется, и очень скоро. Но пока на следующее же утро королевская армия начала собирать осадные станы и длинной колонной потянулась на юго-запад, к границам Великого княжества Литовского. В то же время в Смоленске готовилось к выступлению и мое войско. Глава 19. Параллельный марш. Они встретились в Ельне, которая еще в 2 года как была пожалована их роду королем в вечное владение. Этому ненадолго помешали московиты, сумели отбить Ельню, однако во время нового похода ее удалось вернуть, и Сигизмунд подтвердил право. Именно сюда вызвал письмом своего строптивого кузена куда более рассудительный Лев Сапега. И Ян Петр, староста Усвицкий, приехал по приглашению старшего родича, чему тот даже немного удивился. Прибыл Ян Петр вместе с сильным отрядом, правда, гусар в нем было всего ничего, сам ротмистр да троица самых ближних его товарищей, остальные же панцирные казаки. Как показалось Льву, когда он их увидел, были они вовсе не поляками или литовцами, но пятигорцами. 95, пятигорцы, пол, пятихорцы, легкая конница, кавалерия, созданная в 16 веке из черкесов, переселившихся в Великое княжество Литовское из Кавказа по различным причинам, в ТЧ, с нежеланием принимать веру Османской империи и ее подданство. Название пятигорцы происходит от кавказских пяти гор. Пятигорцы существовали до 18 века и пополнялись за счет литовской шляхты и осевших в Литве татар или же вовсе русинским сбродом, теми же московитами, которые лишь по названию казаки, никакого права на это не имея. Но само собой ничего подобного говорить о свите кузена Лев Сапега не стал. Он принял младшего родственника ласково, обнял трижды, когда тот спешился, и увел в усадьбу, где прежде чем разговоры говорить, усадил за стол. «Подкрепись с дороги, брат», — радушно указал лев на заставленный яствами стол. «Осень в этой земле суровой, путь от Калуги дался тебе, уверен, не так-то просто. Да и от наших блюд, достойных природного поляка, ты, поди, отвык среди московитов и казаков. Хуже всего, не стал отказываться Ян Петр и сел с кузеном за богатый стол, что доброго вина у них не сыскать днем с огнем». Лев понял его с полуслова, и вот уже, слушаясь быстрого жеста великого канцлера литовского, слуга наполняет кубок Яна Петра итальянским красным вином по 5 дукатов за бутылку. Ян Петр был в винах большой док и, только пригубив, оценил щедрость кузена и остался ему благодарен. Такого хорошего итальянского ему давно не доводилось пивать. За обильным обедом, которому оба отдали должное, как и вину, правда, после первой бутылки оно сменилось такайским, отменным, но не чета итальянскому, конечно, не говорили ни о чем серьезном. Правда, лев пытался прощупывать кузена, определяя его отношение к калужскому царьку и обстановке в воровской столице в целом. Однако эти попытки Ян Петр остановил, высказавшись вполне однозначно. «Полонисунт куатра манис нон ессент минорис, има маяре 96, мы поляки не ниже, а даже выше римлян, лад», заявил он, «посадили на московский трон государя, который должен был называться Дмитрием, сыном тирана, несмотря на то, что он им не был. Теперь мы второй раз привели сюда государя и завоевали почти половину страны, и он должен и будет называться Дмитрием, даже если русские от этого сойдут с ума. Nostris viribus, nostracui armata manuit facimus 97, нашими силами и нашей вооруженной рукой мы сделаем это, лад». «Отлично сказано, кузен», — поднял кубок с вином лев, «приветствуя родича, вот только что ты скажешь, если мы посадим на трон не безродного вора, но сына его величества Сигизмунда, королевича Владислава». Ян Петр выпил с кузеном, но ничего отвечать не стал, взявшись за еду с просто волчьим аппетитом. Староста Усвицкий дураком не был и понял, это и есть то, ради чего старший кузен позвал его в это захолустье, где нет ничего интересного, кроме основательно пограбленной усадьбы, которую лев начал строить 2 года назад, получив ельню в вечное владение от короля. И теперь он взялся за еду, чтобы не отвечать льву, давая самому себе время на размышление. Положение его в воровской столице было не очень прочным даже после предательства многих дворян и детей боярских, покинувших Калугу во главе с этим негодяем Михаилом Бутурлиным. Царек все больше склонялся к собственным боярам, вроде Заруцкого, опиравшегося в первую очередь на казаков, а те стекались в Калугу со всех земель, не желая служить Сигизмунду или московскому царю Василию, которого своим царем не считали. Их становилось все больше, и они косо смотрели на ведущих себя как в захваченном городе поляков. Приструнить своих людей Ян Петр не мог, слишком привыкли к вольнице, не в коронных же землях, тут можно творить, что душе угодно. Они и дома-то не сильно сдерживались, а здесь и вовсе с цепи сорвались. Так что сабли на базаре да и не только звенели регулярно и кровь лилась. До смертоубийства вроде не дошло пока, но за этим дело не станет. Ян Петр это отлично понимал. «Трон под московским царем шаток», — заявил он, откинувшись и распустив пояс. Теперь только такая искупка потягивал маленькими глотками, чтобы не захмелеть, несмотря на все победы князя Скопина. Он не продержится в царях и до Рождества Богородицы 98 сентября, а скорее всего даже до Чинстаховской Богородицы 99-26 августа, праздник Чинстаховской иконы Божьей Матери, весьма почитаемый в Польше, не просидит на троне. Но и калужский царек не лучше, заметил лев, также распустивший кушак на обильном чреве, вот только к кубку с такаем он прикладывался лишь для вида. Стоявший за его плечом слуга давно уже не наполнял его. «Знаешь ли ты, брат, что Касимовский хан, столь любезный ему, еще в апреле приезжал к его величеству вместе со своим верным псом Петром Урусовым. Оба готовы были по дикарскому своему степному обычаю едва ли не ноги его величеству целовать и клялись в верности. Ведь калужский царь их не защитил от Шереметьева. Плевать на тех татар», — отмахнулся Ян Петр. «На них лишь сам царек полагается, в настоящей драке от них никакого толку. Тупы, ленивы и боязливы, что твои зайцы, наши липки им 100 очков форы дадут. Так или иначе, но у него не осталось союзников», — заявил лев. «Зато полно казаков», — рассмеялся Ян Петр, — «и с каждым днем их все больше. Ходит по базарам, чубами трясут». Он все же захмелел от такая, и язык его развязался. «Шляхту из себя строит, хлопы. Так царек и без тебя обойдется», — усмехнулся, прикрыв нижнюю половину лица лев, Однако кузен легко догадался обо всем по глазам старшего родича. «В Калуге все они ходят гоголями», — снова отмахнулся тот, — «только бой покажет, каковы они, и когда же тот бой будет», — поинтересовался Лев, уже не скрывая своего скепсиса в отношении царька. «Или будете ждать, когда к вам Шереметьев придет или Скопин?» — слыхал я он. «Скопин, то есть захмелевший Ян Петр, снова приложился к кубку, побил вас дважды, сперва Жолкивского, а после вовсе сбился со Смоленска». «Верно», — взгляд Льва стал ледяным и предельно сосредоточенным, «побил он нас крепко, да только урок мы тот выучили, и теперь его величество через земли литовские идет на Калугу. Вот и сказано то, что должно быть сказано». Над столом, с которого расторопные слуги убрали остатки еды, повисла тишина, такая, что слышно было, как ссорятся какие-то бабы на заднем дворе усадьбы. «Уймите их», — велел раздраженный даже от звуками ссоры Лев Сапега, «всыпьте обеим плетей, чтобы знали, как орать, когда паны беседу ведут. Здесь не московская земля, здесь теперь великое княжество литовское, и хлопки должны привыкать к ерму. Чего ты от меня хочешь, брат?» Наконец, поинтересовался Ян Петр, чтобы иметь полную ясность, чтобы Калуга, как прежде нее Рославль, сама признала себя королевским городом. Ответил, отбросив политесы и пренебрегая латынью, как делал всегда в серьезные по-настоящему моменты, «Лев, тогда мы формально не нарушим условий перемирия, заключенного с князем Скопиным. Ну а лучше всего, чтобы ваш царек куда-нибудь делся и казаки Заруцкого перешли на службу к королю. Царька удавить проще простого», — проговорил Ян Петр, «даже свалить есть на кого. Он в ссоре с акосимовскими татарами, но держит из них себе охрану, которой до сих пор руководит Петр Русов. И у короля есть те, кого от татар не отличить», — вкратчиво добавил Лев. Ян Петр усмехнулся, пригубил вина, но пить не стал, и без того в голове шумело, потому он только мочил губы в такое, чтобы не захмелеть еще сильней. «Царек любит охотиться на зайцев», — заметил Ян Петр. «Если знать, где это будет, то лихие люди могут налететь и порубить его вместе с татарами, так что и маскироваться не придется». «Тем лучше», — кивнул Лев. Однако кузен покачал головой, всем видом показывая, что не все так просто, как кажется его старшего родичу. «А с Маришкой что делать?» — спросил он, и прежде чем Лев начал уточнять, что тот имеет в виду, высказался сам. «Думаешь, брат, этот царек всем правит в Калуге? Как бы не так, вот она где его держит». Ян Петр продемонстрировал кузену кулак, и крепко держит. «Перед Заруцким хвостом крутит, но к себе не допускает. Сперва передо мной крутила», — не без бахвальства заявил Ян Петр. «Да только не вышло со мной ничего, вот на него и переключилась. А тот же не шляхтич, казак, считай, хлоп вчерашний, стойку как тот кобели сделал, как только такая вельможная панна на него внимание обратила. Маришка ж даже веру сменила, теперь ходил в русинском платье, а именовать себя требует не иначе, как императрицей российского. Вот же баба», — с досадой произнес Лев, — «совсем ума лишилась». «Лишилась не лишилась», — развел руками Ян Петр, — «да только ее, как царька, не уберешь. Ссориться с ее отцом себе дороже выйдет». Тут спорить с кузеном Лев не стал. Зачем? Он и сам понимал, что ссориться с таким магнатом, как Ежимнишек, не стоит, тем более что того король держал при себе, чтобы иметь рычаг давления на дочь. Он и под Клушином был, однако сам не сражался, Жолкивский оставил его в тылу, даже во время последней атаки. Не молод был Сандомирский воевода, чтобы самому в бой кидаться, да и не рвался особо, хотя и предлагал возглавить левый фланг после пропажи полковника Струся. Вот только было это, когда Жолкивский твердо решил отходить. «Наш королевич Владислав ведь еще не просватан даже», — задумчиво произнес Лев, — «так отчего же не пообещать императрице российской брак с ним? Возраста они почти одного, да и Марина, что и говорить, настоящая красавица, она верит в силу своего очарования. Владислав станет царем русским, а брак с ней, как с бывшей супругой царевича Дмитрия», — он усмехнулся, — «даже двух сразу, если подумать. Так вот, этот брак укрепит личную унию двух государств. Как считаешь, брат?» «Умница Марина поверит». «Может и поверить», — кивнул Ян Петр. «Ей царек не особо по нраву, груб он и не отесан, а ей приходится привечать его. Она и рада бы избавиться от него и пойти за Владислава, да только в тягости Маришка, сам ведь, поди, знаешь, брат, и давно в тягости, не избавиться уже. Младенцы», — протянул Лев, — «они ведь так часто мрут, и ведь никогда не знаешь, от чего именно». Замолчал в колыбельке, и все. Отец ее будет недоволен, заметил Ян Петр, когда выяснится, что вся история с предложенным браком была нашей выдумкой. Король, даже если в известность поставить, открестится. А нам что же, с Сандомирским воеводой воевать, обещать не значит жениться, брат, рассмеялся опытный дипломат Лев. Сколько королевских помолвок было разорвано по самым разным причинам. Пока же нам нужно, чтобы Марина сама согласилась устранить царька, а еще лучше переманила на нашу сторону Заруцкого с его казаками. Это можно устроить, согласился Ян Петр. Нужно лишь несколько писем, лучше всего, чтобы среди них было и от ее отца. И, конечно же, одно самое туманное, но обязательно скрепленное королевской печатью. Ты никогда не думал оставить военную карьеру, братец, одобрительно заметил Лев, из тебя вышел бы дипломат не хуже моего. Марс мне ближе Афины, брат, покачал головой Ян Петр, а руке моей привычнее сабля, нежели перо, и ум свой предпочитаю оттачивать для решения задач военных. Что ж, братец, почти с сожалением высказался Лев, тебе видней. На следующее утро Лев Сапега отправился в Рославль, где временно расположилась ставка короля Сигизмунда. Кузен же его поспешил вернуться в Калугу, чтобы начать там вести политичные беседы с Мариной Мнишек, супругой второго самозванца, подготавливая ее к переходу на сторону короля. Дорогой же он обдумывал, как бы поудобнее и поскорее избавиться от самого самозванца, который вельможному пану уже основательно надоел. Жигимант увел армию в Рославль, остановившись всего в 100 верстах от Смоленска. И ведь не подкопаешься, увы, не было это нарушением перемирия. Рославльские бояре сами поклонились ему, когда он подступил к городу, и он милостиво взял город под свою опеку, включив в королевские владения. Мне оставалось только зубами скрипеть. Прав все-таки оказался воевода Шейн, прав. Провели-таки меня как православного. Я-то рассчитывал, что Жигимант на запад пойдет, к Мстиславлю или Орше, а то и в Домогилева. Вот только тут меня король переиграл, остановившись в жалких 100 верстах от Смоленска, где теперь проходила граница между русскими землями и его собственными владениями. Понять, где именно заканчивается Россия и начинается Польша, было нельзя, границы-то еще не проведены. Однако Рославль теперь город польский, и если я попробую двинуться к нему, Жигимант будет иметь полное право атаковать меня, обвинив в вероломстве. Поэтому, когда первые полки уже уходили из Смоленска на северо-восток, к Москве, я собрал военный совет, чтобы решить, как нам воевать дальше, несмотря на перемирие. Где нам крепче всего стать, задал я главный вопрос, коли Жигимант от Калуги пойдет на Москву. За Калугу, стало быть, драться не станем, в тоне Хованского не было и тени вопросительной интонации. То город Воровской, заявил я, и какова там округа нам всем Михаила Бутурлин донес. Всех дворян до детей боярских, кто царю верен, он оттуда увел, остались лишь те, кто с Заруцким да вором крепко повязаны. Нет там для нас земли. Коли сумеет Жигимант скинуть калужского вора да войско его к себе прибрать, тогда оттуда прямо на Москву и двинет. В Можайске тогда войско держать не стоит, заметил Елецкий. От запада прикрывает Москву. А ежели ляхи от Калуги пойдут, так то с юга получается. В Коломенском встать надо, решительно заявил Хованский. Там табором стоять удобнее всего. Сходу ляхам Москву никак не взять, а значит им Коломенское надобно будет. Как первому самозванцу да и вашке вору тоже. Место там крепкое, согласился с ним Липунов. Москва река нас прикроет. Через нее ляхи не полезут, глубоко там и бродов нет. А мосты, какие есть, мы сами порушим. Место доброе, кивнул рассудительный князь Елецкий. Да только слишком уж близко оно к самой Москве. Царю и ближним его это не понравится. Все замолчали, понимая, что Елецкий прав. Держать армию настолько близко к Москве царь может и побояться. Об этом говорила мне и память князя Скопина. Царь боится меня, боится моих успехов, боится собственной зависимости от них. И чем сильнее боится, тем больше прислушивается к князю Дмитрию, который, уверен, что не день шепчет ему в ухо наветы на меня. Привлечение на нашу сторону воровских детей боярских из Калуги и липуновских дворян мне обязательно припомнит, как только я окажусь в Москве. А если как обычно на Пахре их встретить, я долго глядел на карту, прежде чем высказаться. Там ведь побили мы воровских людей и Ивашки, я не стал припоминать Липунову, что его брат был у Болотникова одним из воевод, дело прошлое, а прежде несметную орду татарскую разгромили еще при Грозном. Можно, кивнул Хованский. Переправы через Похруже Геманту не миновать, если он напрямки пойдет к Москве, а может же через Тулу и Серпухов двинуть. Тула разорена со времен того же Ивашки Вора, отпора не даст, как Серпухов. Мал да слаб он, чтобы осаду выдержать, а Тулу же Геманты обойти может, в тылу оставить. Под Серпуховым татары стоят, напомнил я, им царь поминки щедрые шлет, вряд ли туда пойдет же Гемант, ежели только сам с ними не столкуется, возразил Хованский, вряд ли. Покачал головой рассудительный Елецкий, не будет у него с собой довольно денег на поминки, даже если из Калуги много возьмет, выходит оттуда ему дорога закрыта, кивнул я, но может он обойдет нас через Малоярославец, кивнул я, тогда мы не поспеем к Москве, Жигемант Москву осадит, согласился Хованский, да только станет ли она держаться как Смоленск, Михаил, как ты думаешь, тут вспомнил я слова тезки своего, воеводы Шейна о том, что шаток под царем Василием трон, подойдут ляхи к Москве, не удержится он до моего подхода, тогда надо отходить к столице, решил я, встану в Коломенском, а там будь, что будет, играться в игры придворные надоело, остановил я попытавшегося возразить князя Елецкого, нам ляхов бить надо, а о том, как оно после обернется, после и будем думать, ты уже говорил так однажды, Михаил, заметил Делагарди, говорил он по-немецки и понять его могли лишь я да князь Хованский, а после тебя в Москве отравили и ты едва не отправился на тот свет. На сей раз из войска не отъеду, ответил я ему по-русски, пока же Геманта не разобьем. А что после будет, бог весть, так ведь, Якоб Пантусович. Делагарди отвел взгляд, оказавшись в Москве он явно потребует от царя выполнения договоренности со свейским королем, да и денег тоже, долг ведь снова копится. И за счет трофеев удалось покрыть лишь малую его часть, и тогда наши с ним дороги разойдутся, и вполне возможно в следующий раз на поле боя мы встретимся уже как враги, тогда решено, заявил я, войско идет не самым скорым маршем к Москве, в Вязьме и Можайске останавливаться не будем, табор разбиваем сразу в Коломенском, а ежели царь прикажет в Можайске встать как прежде, глянул на меня Хованский со значением, тогда я сам к нему поеду, ответил я, и для отчизны лучше будет, чтобы он меня послушал. Говорить, что и для самого царя так будет лучше, не стал. Вроде и нет тут наушников да доносчиков, да только мало ли. Я уже плотно врос в шкуру князя Скопина и оценивал каждое слово, прикидывая, как его извратят, пока донесут до царевых ушей. А в том, что все, мною сказанное, до царя доносит, я был полностью уверен. Калужский царек-человек был удивительно неприятный. Он, казалось, собрал в себе абсолютно все людские пороки, какие только есть, тупость, болезненное самолюбие, жадность, а главное, трусость. Он по натуре своей был натуральный заяц и порой боялся даже громких звуков. Особенно сильно пугала его супруга, амбиции Марины Мнишек, называвшие себя не иначе как императрицей российской, не доведут до добра, и пусть бы ее одну, так она и его за собой на тот свет потянет, а уж когда понесла от него, так и вовсе как с глузду съехала. Теперь уже мужа совсем ни во что не ставила, могла при всех оборвать его, отослать прочь, а сама ходила под ручку с этим казачьим атаманом. Конечно, царек был не глуп и понимал, что против Заруцкого он никто, сам никогда с саблей не полезет на казака, да и татары не рискнут. Мало их в Калуге, татар, а казаков с каждым днем прибывает все больше и больше. Когда верные люди донесли царьку, что его польский гетман Ян Петр Сапега зачем-то покидал город и куда-то ездил с сильным отрядом, тот сразу же вызвал ляха к себе. И что интересно, Сапега пришел, хотя бывало запросто игнорировал того, кого на людях звал государем. Зачем звал? Без особого уважения поинтересовался у царька гетман. «Давай быстрее только, у меня дел много, чтобы еще с тобой зазря лясы точить. Ты куда ездил?» Тут же перешел в наступление царек. «Зачем ездил? К кому ездил?» Отвечая государю своему, собака, ты на меня слюной не брызгай, осадил его Сапега. Зачем, куда и к кому ездил, то дело мое, тебя не касается. Если только за этим звал, то больше мне тебе говорить нечего. Бывай, царек. Он развернулся и вышел, однако большую усадьбу, которая заменяла в Калуге самозванцу дворец, покидать не спешил. Не для того он приходил по вызову этого ничтожества, которое хотел посадить на московский престол, чтобы крики его выслушивать. Нужен был пану Яну Петру повод здесь оказаться, да такой, что не подкопаешься. Надо было ему переговорить с Мариной Мнишек, но так, чтобы царек до поры ничего не заподозрил. Самозванец, несмотря на все свои недостатки, имел прямо-таки нюх на предательство и как будто печенью чувствовал, когда против него начинают замышлять недоброе. Сапега же как раз и собирался сделать это, а потому соблюдал полную осторожность, как будто не был здесь одним из полновластных хозяев, но шпионом во вражеском стане. Марина приняла Яна Петра как всегда ласково. Она вообще благоволила своим соотечественникам, несмотря на все заигрывания с Заруцким. Платья давно уже носила свободные, которые не могли повредить ребенку, которого Марина носила под сердцем, однако беременность никак не сказалась на ее красоте, что первым делом отметил Сапега, поцеловав ручки цирковой супруги. «Как приятно иметь дело с по-настоящему воспитанным человеком, пан Ян Петр», – проворковала в ответ Марина. «Вы же знаете, мой супруг такая скотина, в его окружении нет по-настоящему воспитанных людей. А как же атаман Заруцкий?» – решил вставить шпильку Сапега. «Говорят, вы с ним проводите довольно много времени. Он хорош по-своему», – легко нашлась Марина. «Как дикарь, это привлекает женщин». Но от этого быстро устаешь. Хочется общения с вежливым и уточненным человеком, настоящим рыцарем, вроде вас. Однако вас редко можно встретить во дворце в последнее время. Вот же подумал Сапега. До сих пор пытается окрутить его, хотя он несколько раз ясно, пускай и вежливо, дал понять, что чары этой красавицы на него не действуют. А что вы скажете, ваше величество? Ян Петр редко обращался к ней так, лишь когда речь шла о чем-то действительно важном, как сейчас, например, если я предложу вам стать не только московской царицей, но и польской королевой. Затягивать встречу он не мог. Царьку донесут о беседе, и если та окажется слишком долгой, тот просто не допустит Сапегу до супруги. Так что времени на политесы нет, надо сразу говорить на чистоту. И как же это может получиться? Спросила без особого доверия в голосе Марина. Однако по лицу ее Сапега понял, клюнула. Сидеть здесь, в богом забытой Калуге, ей совсем не хотелось, а уж перспектива стать королевой Речи Посполитой была для нее заманчивее некуда. Ян Петр подошел к ней и быстро передал письмо, сделав вид, что целует ручку на прощание. «Прочтите», — проговорил он так тихо, что слышать его могла одна только Марина, «и когда мы встретимся снова, дадите ответ. Надеюсь на скорую встречу, пан Ян Петр», произнесла на прощание Марина, и Сапега поспешил покинуть ее покой и усадьбу, изображавшую царский дворец. Вообще, войско двигалось не быстро, куда медленнее, нежели к Смоленску. Мы возвращались в Москву, хотя враг не был разбит, но лишь отступил. Миновали Дорогобуж, разбив там лагерь, но только на ночь, и утром двинули к Вязьме. Там тоже не задерживались. Растянувшись по дороге длинной змеей войско, можно сказать, без остановок шло к Москве. Дети боярские вместе с финскими наемными всадниками отправлялись в рейды, выискивая врага. Пару даже схватывались с отрядами лесовчиков, но были ли те конные разбойники на самом деле лесовчиками или же просто воровскими казаками, никто толком сказать не мог. В драке не до расспросов, а пленных захватить не удалось ни разу. «Следят за ним ляхи», — уверенно заявлял Хованский, «чтоб ежели далеко зайдем да прознаем про планы короля, сразу удар по нашей армии готовить. Хотят заклушено оправдаться. Может, оно и так, Иван Андреевич», — пожимал плечами я, — «да только ничего мы с этим поделать не сможем, да и не надобного нам того. Я уговор с Жигимонтом соблюдаю и возвращаюсь с войском в Москву, а уж его вероломство, это его дело, пускай так и дальше остается». Так и ехали дальше, медленно, но верно приближаясь к столице, и там уже ждали нас, можно сказать, во всеоружии. Уже в Вязьме меня застал царев гонец с приказом князю Ивану Пуговке спешно ехать с докладом к самому государю, а войску остановиться на прежнем месте, в Можайске, и далее того города к Москве не приближаться. «Тебе, Михаил», — пожал плечами, прочитав цареву грамоту, врученную гонцом, — «князь Иван, не велено в Москву пока ехать, при войске оставаться царь приказывает. Он протянул мне грамоту, и я прочел ее сам. Царственный дядюшка и правда велел мне оставаться при войске, а в Москву без особого дозволения не ехать. Даже с семьей повидаться не могу», — покачал головой я. «За что мне опала такая, Иван?» Тот лишь снова плечами пожал. «Оба мы, да и не только мы, знали, за что именно. За победу без разгрома, за то, что ляхи ушли из-под Смоленска, как пишут в летописях в силах тяжких, да и в общем за то, что боится меня дядюшка, а больше него князь Дмитрий. Память князя Скопина подкинула мне интересный факт, Я ведь вполне могу стать наследником царя Василия, если тот умрет бездетным. Именно поэтому князь Дмитрий так ненавидит меня, считая соперником не только у трона, но и за трон. Василий не молод, и шансов обзавестись наследниками у него не слишком много, а значит уже сейчас, несмотря ни на что, идет борьба за власть, и головы в ней летят так же легко, как в самой лютой сече. Вот только ввязываться в нее у меня не было никакого желания. Память князя Скопина говорила о том же, он и сам не хотел лезть в эти игры, понимая, что по молодости и малому опыту может угодить в большие неприятности. Он и угодил, собственно говоря, и теперь мне остается только не повторить его ошибки. Жить-то хочется, второй раз даже патриарх не отмолит. Я почувствовал фантомную память о неприятных касаниях чьих-то когтистых лап, что тащили меня. Было ли то порождением бреда отравленного князя или чем-то еще, я не хотел об этом думать. Ни сейчас, ни когда бы то ни было. «Большой стан под Можайском не ставьте», — велел я Хованскому, который снова занялся обустройством лагеря. «Нам оттуда на Коломенское в самом скором времени выступать. И царев приказ тебе не указ, Михаил?» — спросил, чуть прищурившись, князь. «Указ, конечно, Иван Андреевич», — ответил я. «Да только приказы царь менять может, а мне осталось только уговорить его на это. Тебе же царь в войске оставаться велел», — напомнил Хованский. «Неужто в этом ослушаешься царевой воли?» «И в этом не ослушаюсь», — уверенно заявил я. «Да только надобно так сделать, чтобы царь сам к нам приехал. Не покинет царь Москвы», — столь же уверенно ответил мне Хованский. «Да он и из Кремля-то редко выбирается. Не чует под ногами земли дядюшка, потому и боится покидать Кремль, не то что Москву. Надо исхитриться», — усмехнулся я. «Да так сделать, чтобы пришлось ему. И тут мне в помощь свейский генерал Делагарди. Ему-то царь и правда не указ, вот он-то и поедет в Москву вместе меня». Королевская армия покинула Рославль, не задержавшись там, но двинулась не на запад, в пределы Великого княжества Литовского, но к Серпейску. Город тот, пускай и сохранил верность московскому царю, и даже в войске Скопина были люди оттуда, однако на юге его резвились сторонники второго самозванца. А если в Калуге все решится так, как задумали Сапега с Сигизмундом, то проход через Серпейский уезд не станет нарушением условий перемирия. Но если же не получится пройти миром, то Серпейск можно и взять, нет там сил, чтобы остановить королевскую армию после того, как тут порезвились казаки Заруцкого и панцирники Сапеги. Серпейск далеко не Смоленск, и взять его можно и без проломных бомбард и долгой осады. Однако этого не потребовалось. Слишком уж много хорошо помнили тут разорение, и как только под стенами Серпейска показались передовые отряды королевской армии, тамошние бояре решили не испытывать судьбу. Сигизмунд принял их депутацию, сидя в седле, словно завоеватель. Он глядел сверху вниз на потеющих в тяжелых шубах и высоких шапках бояр. Осень все основательнее вступала в свои права, однако день сегодня выдался по-летнему теплый, и серпейские бояре буквально обливались потом. «Не гневайся, король Жигимонт», — говорил старший среди них, чье имя король, конечно, пропустил мимо ушей, «пришли мы к тебе с миром, и мира просим для нашего города и всего уезда. Нет у вас сил со мной сражаться», — ответил ему с высоты седла Сигизмунд, «вот и просите мира, но я милостив, и даю его вам. Вот пан Лев Сапега», — он указал на великого канцлера Литовского, — «с вами будет переговоры вести, и кондиции мои огласит о том, что вам сделать надо, чтобы мир в вашей земле был. На все согласны мы». Король Жигимонт еще ниже склонил голову боярин. Серпийский уезд был основательно разорен недавним восстанием вора Ивашки Болотникова. Казаки прошлись по ним, наступали и на самый Серпийск. Конечно, их удалось разбить, но это стоило слишком дорого, а командовавший войском Иван Михайлович Чернышов в самом городе веса почти не имел. Бояре и городская верхушка не желали нового разорения и стоять так же крепко, как смоляне не захотели. Да и стар был воевода Чернышов, еще при Грозном Батория воевать ходил, по возрасту не такого крутого нрава был человек, как Михаил Шейн. Он даже и пытаться не стал поднимать народ на борьбу, понимал, бесполезно. На встречу с Жигимонтом он не пошел, и прикидывал теперь, как бы собрать верных людей, да двинуть к Москве, предупредить князя Скопина. У него в войске служат серпейские дворяне и дети боярские, а значит, ему поверит. По всему выходит, Жигимонт в Серпейске не задержится, надо только подождать, дать окород самым ретивым и готовиться, чтобы в нужный день не оплошать. Сигизмунд и впрямь лишь один день провел в Серпейске. Переговоры Сапеги с местной верхушкой не затянулись, бояре с купцами растрясли мошны, выдали все, что требовали король и великий канцлер литовский. И когда арьергард королевской армии увидел стены Серпейска, передовые полки ее уже покидали город. Дорога на Калугу была открыта, до самой воровской столицы оставалось всего пара дневных переходов. А значит, Яну Петру Сапеге пора бы поторопиться, иначе у московитов Цасузбелли появится раньше времени. Делагарди не особо хотел ехать в Москву. Делать ему там было по большому счету нечего, да и просьба, а его я мог только просить по-дружески помочь мне, моя была не из приятных. Когда он услышал ее, то надолго замолчал. Сидел на складном стуле посреди своего походного шатра и размышлял. Лишь потому, как он то и дело тискает рукоять шпаги, я понимал, какая борьба идет внутри у моего друга. Пока еще друга. Отчего ты так уверен, что царь не то что выслушает, а вообще примет меня? Спросил он, наконец. Без тебя меня бы к нему ни за что не допустили. Намекни, что дело у тебя касается самых высших интересов, предложил я. Ты ведь мне такие намеки регулярно делаешь, но не я твоему королю земли обещал. Вот и попробуешь переговорить с царем Василием. Тогда точно не примет, рассмеялся Делагарди. Тянуть время, когда дело доходит до исполнения обязательств, это все сильные мира сего любят. Твой царь не исключение, как и мой король. Но нам нужно, чтобы царь приехал в Можайск, к войску, проговорил я. Как это сделать? Князь Дмитрий уже залил в уши царю своего яду столько, что в голове у того уже места ни для чего не осталось. Нас не пускают в Москву, мне велено при войске остаться. На Ивана Пуговку надежды нет. Это здесь он свой, а как в Москве все оберется, не знаю. Потому и нужен ты мне в Москве, Якоб. Да что я там сделать могу, Михаил? Всплеснул руками Делагарди. Я там чужак в стране чужой, вот кто. Вер не той, языка толком не знаю, знакомств кроме тебя, считай, что и нет. Отправит меня твой царь в войско, да и все. Он помолчал и добавил уже тише. Я вообще здесь остаюсь только из уважения к тебе, Михаил, заявил он. Мой король шлет все более настойчивые письма, где требует покинуть твое войско и заняться теми землями, которые были обещаны Швеции. Я тяну время, не отвечаю, на последнее пришлось отписку, как вы говорите, писать, и в самом скором времени я получу уже не требование, а прямой приказ, и тогда уже ничего поделать не смогу. Говорить, что тогда мы станем врагами, он не стал. Это мы оба понимали без лишних слов. Тогда тем более езжай в Москву, заявил я. Если уважаешь меня, попытайся донести это до царя. Не получится, ты ведь ничего не потеряешь, Якоб. Гладко ты стелишь, Михаил, как у вас говорят, усмехнулся, подкрутив рыжий ус, Делагарди. И я понял, что он согласен, хотя и не слишком доволен тем, что поддался таки на мои уговоры. Александр Юзеф Лисовский был человек крайне жестокий, но превыше этого греха, который он холил и лелеял в своей душе, был иной, честолюбие. Конечно же, когда к нему обратился великий канцлер литовский с предложением прикончить не кого-нибудь, а фальшивого царя, сидевшего в Калуге, он с радостью принял это предложение. Тем более, что оно было подкреплено увесистым кошелем, полным золотых дукатов, который достался лично пану Александру. Делиться этими деньгами с кем бы то ни было он не собирался. «Дичь, достойная моих охотничков», — согласился Лисовский, принимая кошель. «И как он должен умереть?» «Явно», — ответил Сапега, — «на людях, так чтобы не осталось сомнений в том, что царек мертв. Новые самозванцы, конечно, появятся, но у этого шансов остаться не должно. Тогда нужен верный человек среди его окружения, чтобы сообщил нам о подходящем времени и месте», — заявил Лисовский. «Без этого ничего не выйдет». «О, пан Александр», — рассмеялся Сапега, — «у вас будет самый близкий к царьку человек, который знает о его привычках буквально все. Если вы про своего кузена, пан Лев», — покачал головой Лисовский, который неплохо знал о том, что творится в Калуге. «Осведомленность на войне — залог порой даже не победы, а простого выживания, то его давно уже отодвинули от царька, хотя он и числится еще гетманом его войска. Теперь там всем заправляют казаки Заруцкого». «А нет», — Сапега пребывал в приподнятом настроении, — «я не про моего родича. Конечно, встречать вас в окрестностях Калуги будет он, но я говорю о другой персоне, куда более близкой к царьку. Может, я и Лисовский», — в тон ему ответил пан Александр, — «да только истинный лис из нас двоих все же вы сто», — Лисовский намекает на герб Сапеги, который так и назывался лис. И вот теперь пан Александр ждал младшего кузена этого лиса Сапеги, хотя Ян Петр носил тот же герб, но уж его-то лисом назвать не получалось. Он был настоящий вояка, как и сам Лисовский, пускай и не чуждый хитростям, однако до старшего кузена ему было далеко. Это и сам Ян Петр отлично понимал, всегда прислушиваясь к советам льва. С самим Яном Петром Лисовский встретился несколько дней спустя. Причем встретились они прямо в самой Калуге, не особенно и скрываясь. Лисовского здесь в лицо никто не знал, несмотря на мрачную славу ротмистра и его лисовчиков, и он легко въехал в город, миновав зазевавшихся и с утра уже полупьяных городовых стрельцов. Казакина явно не богатого ляха, а может и такого же казака, как они сами, кто ж разберет, внимания не обратили. И когда Лисовский въехал на богатое подворье, занимаемое Сапегой и его людьми, это ни у кого не вызвало подозрений. Мало ли кто туда ездит и зачем. В ляжские дела никто особо носа не совал, запросто можно и без него остаться, ежели особенно любопытен. «Приветствую, пан Александр», — первым раскланился с гостем Сапега. «И вам здравствовать, пан Ян Петр», — раскланился в ответ Лисовский. Он знал, что Сапега предпочитает, чтобы его звали полным именем, и не допустил оплошности. Они с молодым Сапегой не были врагами, несмотря на то, что при Ракошезе Бжедовского находились по разные стороны, и Яна Петра совершенно не смущал тот факт, что после разгрома конфедерации под Гузовом Лисовский был объявлен вне закона. Именно репутация шляхтича, далекого от рыцарских идеалов, и привлекла в нем Сапегу-старшего. Ведь кто другой вполне мог попросту отказаться от такого подлого дела, как цареубийство, даже при условии, что царь не совсем настоящий. И все же пан Александр предпочитал вести себя предельно вежливо с Сапегой молодым. Как бы то ни было, а Лисовский здесь один, и Сапеге даже не нужно самому за саблю браться, достаточно только сообщить тому же Заруцкому, кто гостит на подворье, чтобы через час тут было не протолкнуться от казаков. Много крови попил Александр Лисовский со своими лихими лисовчиками народу русскому, и смерть его легкой бы точно не была. «Я не хочу особенно задерживаться в Калуге», — после приветствия высказался Лисовский. «Не придется», — кивнул Сапега. «Наш царек очень охоч до зайцев, любит их пострелять, и не терпит обычно до начала нормального времени. У него уже свербит, так что скоро выйдет в лес пострелять русаков». Он усмехнулся, и Лисовский поддержал его шуточку. «А ведь в лесу еще и ежи 101, Сапега намекает на родовой герб лисовского, еж водится с острыми иголками. «Осталось делом за малым», — заявил Лисовский, — «узнать точно, когда и куда именно отправится царек стрелять зайцев. А еще хорошо бы знать, сколько при нем людей будет, и кто они». «Кто они, я знаю точно», — сразу ответил Сапега. «Сопровождают царька пара бояр, кому он хочет этим свое расположение показать, обычно по совету Маришки царицы. А охраняют его служилые татары из Касимова, над ними главным Петр Русов, лихой рубака, так что с ним стоит быть осторожней. Да и остальные дерутся не хуже наших панцирных казаков, правда, вооружены полегче». «И скольких он берет с собой татар?» — уточнил Лисовский. «С десяток, не больше», — пояснил Сапега. «И Русов, конечно, главным. Сам-то царек в душе тот еще заяц, он бы и сотню таскал с собой. Да только если больше с собой людей брать, то всех русаков распугаешь, и доброй охоты не выйдет. Десяток татар – это ерунда, плевое дело». Как бы ни отзывался о них Ян Петр, да только лисовчикам те татары и в подметки не годятся. Конечно, пан Александр трезво оценивал боевые качества своих людей и знал, что против московской поместной конницы, если из богатого города, они скорее всего не выстоят, а вот с татарами справятся всегда. Те хороши в наскоке, но если атакуют, их редко выдерживают удар, предпочитая убраться. Правда, после могут сами атаковать, причем оттуда, откуда не ждешь, но не в этот раз. Если лисовчики убьют царька, татарам незачем будет нападать, разве что из мести, да и то вряд ли. Царек не их веры, чтобы за него мстить. Тем же вечером Лисовский покинул Калугу, присоединившись к своему отряду, который расположился в городке под названием Воротынск. Его уже успели основательно разорить, и теперь лисовчики шастали по округе в поисках поживы. Собрать их будет не так-то просто, однако обещание золота делает чудеса, да и люди преданы своему командиру и вернутся по первому кличу. Лисовчики знали, что риск с командиром есть, но он частенько бывает оправдан. Как в этот раз, например. Дожидаться очередного вызова к царьку пришлось недолго. Тот вообще любил гонять к себе Сапегу по поводу и без, показывая собственную власть над гетманом. Бывало, Ян Петр его просто игнорировал, присылая письмо с сообщением, мол, занят в войске, не могу, однако на сей раз он такого вызова ждал. Царек снова брызгал слюной и требовал кар для людей с Опеги, которые пустили кровь казакам на торгу. Смертоубийства не было, отмахнулся воровской гетман, так что ни о чем и говорить. На этом он посчитал аудиенцию законченной и вышел из царевых палат. С Опега дни считал до того, когда Лисовский со своими отборными негодяями сделают свое дело и прикончит, наконец, этого жалкого царька. Служить ему и дальше сил никаких не было, настолько тот мелок и жалок. А вот в покоях царицы его ждал сюрприз, и не сказать, чтобы такой уж приятный. Конечно, застань там Заруцкого царек крику было бы, однако и Сапега не ожидал встретиться с казачьим атаманом и воровским боярином во время визита вежливости к Марине. «О, не беспокойтесь, пан Ян Петр», тут же принялась заверять его царица, «Ян, мой сердечный друг и всецело на моей стороне, ведь так, Ян?» Заруцкий только кивнул да ус свой длинный подкрутил, ничего говорить пока не спешил. «Я хотел бы поинтересоваться у его величества, когда они были не одни, слуги не в счет, Сапега всегда бывал предельно вежлив с Мариной, словно та и в самом деле была царицей, называл ее на европейский манер, Марине это всегда нравилось, не собираетесь ли вы сопровождать супруга во время первой охоты на зайцев?» Прямо спросить, когда царек собирается выезжать на эту охоту при Заруцком он не мог, пришлось исхитриться и говорить намеками. «Это будет не самое приятное времяпрепровождение для женщины в моем положении», сложила руки на животе Марина. «Тем более, что он собирается поехать на охоту на следующий день после Сретения иконы Владимирской Божьей Матери 102, 26 августа, Сретение, встреча, иконы в Москве и избавление от Тамерлана в 1395 году, а я не хочу прогневать покровительницу всех матерей, пускай едет один, не так-то много времени осталось», прикинул Сапега, «придется отправить гонца к Лисовскому сегодня же, иначе тот может и не успеть». Москва Делагарди категорически не нравилась, слишком суетная и громкая, да к тому же кругом церкви да храмы с их золотыми маковками и пышным убранством, которые претили лютеранину Делагарди. Отец его крещен католиком и даже едва не стал монахом, наверное, это навсегда отвратило его от католичества и на службе шведскому королю он перекрестился в лютеранской церкви. Правда, чужаку в Швеции серьезной карьеры было не сделать, не сменив веру. Потому из детей своих Пантус Делагарди вместе с супругой воспитывали лютеранами, правда без фанатизма, присущего многим родителям знакомцев семьи. В Москве, само собой, не было ни единой кирхи, вроде бы при первом самозванце хотели соорудить, да недолго тот на троне просидел, и лютеранский проповедник поспешил покинуть ставшую сразу же очень неуютной столицу холодной и враждебной к нему России. Вера, рассуждал про себя Делагарди, определяет само бытие не только отдельных людей, но и целых народов. Русские были парадоксально суетливы и при этом неторопливы, а все дело в их вере с долгими песнопениями, гимнами и проповедями, которые читают чинные попы в рясах с золотым окладом. Нужно иметь массу терпения, чтобы выстоять воскресную службу, не говоря уж о праздничных. Но после этого остается очень мало времени на мирские дела и приходится постоянно торопиться. Лютеране же, в отличие от православных, куда меньше проводят в церкви и на решение повседневных проблем у них намного больше времени, потому и вечной суеты, дополненной удивительно неторопливостью, свойственной русским, в той же Швеции нет, ну или меньше, по крайней мере, честно признавал Делагарди. К царю наемного генерала, конечно же, не допустили. Он даже в Кремль не попал, хотя и стремился. Стрельцы просто сомкнули перед ним и сопровождавшими его офицерами массивные лезвия бердышей. Ругаться было попросту бессмысленно, на все у стрельцов был один ответ не велено. И как с этим спорить? Сам человек военный, Делагарди отлично понимал, что такое приказ. Задерживаться в Москве он не собирался. Лишь после неудачного визита в Кремль заехал на двор князя Скопина, чтобы рассказать его матери с супругой, что Михаил жив и здоров, даже не ранен, и передать весточку от него. Однако на дворе Делагарди ждал сюрприз, а если быть точным, то сразу два. Хотя второй скорее для Михаила, однако и наемный генерал не удержался от улыбки, увидев, как Александра, супруга Скопина, так и норовит прикрыть живот сразу обеими руками. А когда думает, что никто не видит, еще и крестит его, чтобы отогнать зло от ребенка, что носит под сердцем. Конечно, свободное русское платье скрывало беременность, однако и Делагарди не был полным профаном по женской части и видел несколько больше, чем другие мужчины. А вот первый сюрприз был именно для Делагарди, потому что уж кого не ожидал он застать в гостях у семьи Скопина, так это царева брата князя Ивана Пуговку. Тот вышел встретить генерала вместе с матерью и женой Михаэля и даже обнял Делагарди, как и положено боевому товарищу. Вместе они не дрались, однако Делагарди отлично помнил, что благодаря рассудительности князя удалось спасти большую часть поместной конницы из рязанских и калужских дворян и детей боярских от яростной контратаки гусар во время попытки пленения польского короля. Быть может, кто другой и посчитал бы князя Ивана трусом, да только он им не был точно, а вовремя покинуть поле боя – это такой же талант, как и вовремя нанести удар. Отступать тоже приходится, хотя это не нравится большинству полководцев. По русскому обычаю Делагарди усадили за стол на почетное место рядом с князем Иваном. Женщины сидели отдельно, а Александра и вовсе вскоре ушла, оставив их на попечении матери князя Елены. «Ты мои слова воеводе передай, Якоб», — негромко произнес князь Иван, отрываясь от еды и запивая ее пивом. «Крепкого на столе не было, только пиво да квас, я в Кремле каждый день с братом вижусь, и скажу так, плохи наши дела. Братец Дмитрий царю в уши натурально яд льет, а тот уже верит. Все, что не скажешь, на свой лад выворачивает. Что же Гиманта не добил под Смоленском да перемирие с ним заключил? В его устах прямо-таки предательство. Людей нового строя называет войском Михаила, с которым тот на Москву пойдет, потому как они одному ему преданы. Христиана Сомме, который из царева займища на родину поехал, едва не посланником от Михаила к твоему королю выводит. Попытку захватить же Гиманта вывернул так, что Михаил с Ляжских королем сговориться хотел. Чего только не городит братец Дмитрий, а царь верит ему. Но почему, удивился Делагарди, которому при всем его спокойном нраве, было сложно выдерживать тихий тон разговора, настолько его переполняли эмоции. Почему верит? Говорить правильно в таком состоянии духа было сложно, потому Якоб Пантуссон старался произносить только отдельные слова, так было проще. «Трон под братом Василием шатается», — заявил князь Иван. «Победы есть, а врагов меньше не становится. Жигимант на Калугу идет, и что у него там с воровским царьком за дела, бог весть. Царь не доверяет Михаилу, чтобы я ему не говорил, он верит Дмитрию, потому что тот всегда рядом. Царь уже с крымгириями сговориться готов, чтобы ударили на калужского вора, лишь бы не трогать войско князя Михаила. Оставит его якобы в резерве, а после вовсе распустит по домам, лишь бы лишить Михаила преданных воевод и войска. Но это, опешил Делагарди, это же смерть. Да как сказать, пожал плечами князь Иван, у нас не зря говорят, с кем хан, тот и пан. Крымцы могут побить калужских казаков, но с гусары не справится никогда, решительно заявил Делагарди. Гусары слишком великие силы для них, что есть, то есть, согласился князь Иван, да только царь хочет побыстрее разбить калужских воров, пока те не спелись с Жигимантом. Но как такое возможно, не понял Делагарди. В Калуге сидит Бедрагари 103, самозванец, шведск, который не будет служить польский король. Так не вечно ж ему быть, пожал плечами князь Иван. Гришка вор, что первым на престол самозван влез, недолго просидел на нем, аккурат до своей свадьбы. Второй тоже может вот так сгинуть, когда войско Жигимантова к Калуге подступит. А царица при воре все та же ляжка, она-то своему королю в ноги кинется, мол, защити, государь, честную вдовицу. Вот и пойдет Жигимант на Москву по ее приглашению. Политика. Да здесь, Якоб, неладно все. Брата Василия боярским царем кличут, а бояре-то за спиной сговариваются с Жигимантом, чтобы пригласить на престол сына его Владислава Королевича. Тоже повод вести на Москву войско, коли оттуда приглашают. Михаэль был прав, скорее самому себе произнес Делагарди. Нужно сделать так, чтобы царь приехал в Можайск. Быть может, при личной встрече Михаэль сумеет переубедить его. Вот только царь Василий из Кремля-то редко выбирается, вздохнул князь Иван, не говоря уж о том, чтобы Москву покидать. Парад, вдруг произнес Делагарди, нужен парад. У вас же есть такая традиция, так, парад, теперь пришла очередь князя Ивана не понимать собеседника. Ну, прищелкнул пальцами Делагарди, когда царь приезжает и осматривает войска, на пригодность. Мне Михаэль говорил, раньше каждый год они были. Смотр, понял, наконец, что имеет в виду Свей, князь Иван, царев смотр войску. А ведь дельная мысль, Якоб Пантуссович, развеселился он, осталось только самого царя убедить, что он должен его в Можайске устроить. Ну да это моя забота теперь, Якоб Пантуссович, а ты езжай к Михаилу и расскажи ему обо всем. Я же здесь сделаю все, что смогу». Делагордей в самом деле не задержался ни на дворе у князя Скопина, выйдя из-за стола, как только просидел приличное время, не в Москве. Вечером того же дня вместе с офицерами, которые тоже отобедали в гостях у родительницы князя, только не за большим столом, он покинул столицу и поспешил к Можайску, где уже собиралось войско. Калужский царек любил одну лишь охоту на зайцев. Поднимать не то что медведя, а даже благородного оленя или могучего сахатого он не хотел, попросту боялся, ведь в такой охоте и убить могут. Зверь-то опасный, хуже только кабаны, с этими он никогда не имел дела и начинать не спешил, хотя многие из его бояр частенько ездили охотиться на этих могучих и, главное, непредсказуемых зверей. А вот зайцы, другое дело, можно и удаль показать, меткость опять же, умение в седле держаться, и опасности нет никакой, разве что с седла свалишься да шею свернешь, но оно ведь и со своего крыльца так упасть можно. Как ни боязлив был царек, а в седле держался не хуже казаков и поляков, да и из лука стрелять был гораздо прямо как татарин или природный русский дворянин. Сидеть в палатах сил у него не было, и на следующий день после сретения иконы Владимирской Божьей Матери, отстояв долгую праздничную службу, он с самого утра умчался охотиться. Сперва просто несся берегом Оки в окружении своих татар, вернейших телохранителей, не думая ни о чем. Просто наслаждался простором вне тесных стен Калуги и царевых палат, откуда его не особо часто выпускали. Но после решил таки пострелять беляков и свернул к Калужскому бору, древнему и жутковато мрачному лесному массиву, начинавшемуся едва ли не сразу за городскими стенами. Но как бы ни мрачен был тот бор, а зайца-беляка там можно было встретить и в конце августа. Тем более, что бил его царек не ради шкурки и мяса, но лишь для забавы. Теперь пошли тише, чтобы не пугать зайцев, у всех луки наготове и стрелы на тетиве, однако ни один из татар не стал бы стрелять в беляка прежде, чем царек прикончит хоть одного зверька. Люд был нравом царек, когда силу свою чуял, а никто среди татар не смел бы на него руку поднять, слишком справно платит царек. Вот и приходилось терпеть, куда денешься. Служба-то не пыльная и считай без риска, чего бы и не потерпеть крики да пару зуботычин. От своего Мурзы-то порой и посильнее прилетало. Вот только первую стрелу пустил вовсе не царек, и ни один из татар, в азарте охоты позабывший о ее первом правиле. И угодила та стрела не в землю, не в дерево и даже не в зайца, не было рядом беляков вовсе. Угодила она прямо в грудь царьку. Тот как ехал, да так и встал, выронил лук, схватился правой рукой за древко. Стрела была добрая и пустили ее, считай, в упор, так что вошла глубоко, и теперь второй самозванец пальцами прошелся по оперению. Тут вторая стрела вонзилась ему в горло, он кашлянул кровью и повалился грудью на шею коню, ломая древки обеих стрел. «Бей!» Буквально взорвался бор диким криком, и пускай кричали по-польски, но татары, охранявшие умирающего царя, отлично все поняли. Они дружно выпустили стрелы, не целясь, тут же побросали луки и взялись за сабли. Это их не спасло. Лесовчиков, что с криком вылетели из леса, было намного больше. Пускай их командир, сам пан Александр, и знал, сколько будет татар с царьком, он взял с собой едва ли не всех, кого смог быстро собрать. Татар порубили в капусту быстрее, чем сердце ударит хотя бы 5 раз. Ни один из лесовчиков даже ранен не был. Сам пан Александр выехал, когда дело уже было сделано. Он не был трусом, и стрелы, которые сразили царька, пускал именно он. Вот только марать саблю о каких-то татар не хотел, и потому в эту драку ввязываться не торопился. Вместо этого он подъехал к упавшему с коня царьку, чтобы глянуть на него. Тщеславие было грехом, которому Лисовский предавался прямо-таки с наслаждением. Пока его люди грабили и раздевали татар, пока приглядывались к их коням, пан Александр спешился, носком сапога перевернул тело самозванца. Тот, как оказалось, был еще жив. Он даже что-то хрипел пробитым стрелой горлом. Поддавшись порыву, Лисовский спешился и присел над умирающим самозванцем. «По рабу, Матвею службу», — сипел тот. Всех слов не разобрать было, но даже выпускник Виленской и иезуитской коллегии католик, насколько он вообще был верующим, Лисовский понял, что умирающий самозванец просит его заказать службу по рабу Божьему Матвею. «Все вы московиты рабы», — ответил ему Лисовский, поднимаясь. Он был недоволен. Выходит, это и в самом деле не то, что не царевич Дмитрий, чудом спасшийся от смерти, но даже не первый самозванец. Просто какой-то московский хлоп Матвейка, выдававший себя за царевича, да и вряд ли по своей воле. Не бывать Александру Юзефу Лисовскому цареубийцей, придется удовлетвориться лишь золотом, полученным от Сапеги, да долей в добыче, взятой с фальшивого царька. Вроде и неплохо выходит, да не ради этого он ввязывался в эту авантюру. Да что теперь жалеть, снявши голову по волосам не плачут. Идея с большим царевым смотром войску князя Скопина не пришлась по душе самому царю. Не любил он покидать Кремля, а уж из столицы так и вовсе не выезжал без особой нужды. И сейчас он этой нужды совершенно не видел. Войско Мишина пора по домам распускать, поддерживал его брат Дмитрий. Мы для чего столько серебра до дорогих поминок 104, поминки, в крымских документах также тыш, казна, выплаты русского государства крымскому ханству в 15-17 веках, имевшие в разные периоды регулярный или нерегулярный характер. Выплачивались они как деньгами, так и натурой, меха, моржовый клык. Аналогичные выплаты крымскому ханству имели место также со стороны Речи Посполитой. Русское государство, а также некоторые историки рассматривали поминки как дары, однако другие исследователи считают их разновидностью дани в Крым заслали. Джанибек Гирей уже под Серпуховым стоит и еще поминок требует. Куда нам два таких войска держать? В казне и без того дыра после того, как Миша всю пушную казну, считай, за бесценок английским немцам сдал. То, что той казной платили наемникам, князь тактично умолчал, но брат его, Иван Пуговка, решил о том не напоминать пока. Сложно сейчас будет вбить клин между старшими братьями, а сделать это надо. Побывав на войне, Иван понял, только князь Скопин, родич их, может спасти отечество, никто другой. И потому родной брат стал для Ивана Пуговки хуже врага, хуже самого же Гемонта Польского, и бороться с ним надо как с врагом. С кем хан, тот и пан, продолжал Дмитрий, так даже ляхи с литовскими людьми говорят, а хан-то с нами, и долго он с нами будет, спросил у него Иван, но обращался он, конечно, к царю. Татары только поминки требовать гораздо, а воевать не спешат, торчат под Серпуховым, да втихую мужиков с бабами ловит, чтобы после в кафе продать. Это тоже не добавляло популярности царю Василию, однако он упорно продолжал одаривать Джанибек Гирея и его верного Кантемира Мурзу, надеясь так купить их верность, закрывая глаза на похищение людей. От жалоб серпуховских бояр попросту отмахивался, писал в ответ, что время лихое и людишки бегут, куда захотят, пускай помещики за ними как следует приглядывают. Безнаказанность же только раззадоривала татар, и они наглели все сильнее с каждым днем.